Глава вторая. Ковчег. Август 2621 года. База «Последний ковчег». Система Шао, астероидный пояс Дуньшань, планетоид «Кровавая Мэри». Перексон-1 главкому. В соответствии с полученными указаниями, подключился к поиску утерянного объекта программы «Сталь-2» в районе Лукреция и Штар. Главком Перексону-1. Прошу сообщить мне план поисков и надеюсь на быстрый конкретный результат. Мое грехопадение отметили прямо там, в храме воздаяния. Тело шпиона еще не унесли, его вообще убрали только под утро. Иеремия Блад принялся метать в зал какие-то таблетки и пакетики, которые он извлекал из ящика за кафедрой. «Праздник, братья!» — орал он. «Рождение нового брата!» Сперва меня, конечно, привели к присяге. Всегда и везде сражаться за, способствовать и помогать, защищать и отстаивать. А если я предам эту священную присягу, да покарает меня, где бы я ни был. Держать фигу за спиной было глупо. Но в душе я свертел кукиш размером с ядро галактики, поставив себе при первом удобном случае нарушить все пункты этой галиматии. Надо сказать, собственноручное убийство во второй раз я перенес значительно легче. Даже и не сравнить. После того, как пришлось выпустить преснопамятные кишки Джо Мафии, я обливал дальше, чем видел. А в этот раз ничего, никаких позывов физиологического свойства. Более того, Мне было приятно, что весь зал в тысячу человек стоит и поет мне осанну. Какой, мол, наш новый брат Андрей прикольный чувак. А они стояли и пели, то есть орали. Да так, что пол дрожал. Внутри образовалось ощущение, будто я полегчал раза в три, могу летать, и море мне по колено. Типичный случай, когда в критической ситуации надпочечники накачали тело адреналином, а гипофиз — эндорфином. Опасность миновала, а гормоны-то работают. О том, что опасность миновала, мне сказал лично Иеремия Блад. Он подошел и долго улыбался, глядя прямо в глаза своими водянистыми, светло-серыми смотрелками. «А я до последней минуты в тебе сомневался». «Да, сомневался», — сказал он и хлопнул меня по плечу. — Если бы ты выбрал клона, мы бы тебя убили. Но ты кончил своего из Объединенных Наций, более того, русского. Значит, ты не шпион. Вы, русские, друг за друга горой, я знаю. Да и деваться теперь тебе некуда. Что еще скажешь, молодец? Он явно ждал, что я разражусь ответной любезностью, но не дождался. Я же переваривал информацию и мысленно благодарил неизвестного агента ГАП, который только что спас меня ценой собственной жизни. Тогда Блад протянул ладонь, и в ней, как по волшебству, материализовалась манерная трубка из белой кости. «Кури», — сказал он и поднес коричневой таблетке в костяной чашечке огонь зажигалки. «Это трубка мира, так положено». Пока я затягивался и кашлял, вокруг нарисовались Чарли Небраска, неподражаемая мисс Ферри Вилсон, Тойва Тоссанин и еще какие-то люди, которых я тогда не знал. Все улыбались, хлопали по плечам, словом, выражали дружеские чувства, не забывая прикладываться к трубке. «Ты не подумай, что мы сумасшедшие», — сказал Блад. «Небось, когда ты услышал, как я шпарю на библейский лад, сразу же решил, что мы психи». «Нет, что ты. Просто есть такое понятие у меня на родине. Тимбилдинг, строительство команды. Так вот, подобные штуки здорово сплачивают коллектив. А это важно. Мы вообще хорошие парни. Убиваем только плохих, точно говорю». Включился Чарли Небраска и выпустил мне в лицо клуб вонючего дыма. тех, кто против свободы личности. Хорошие, да, но только для своих. Это был уже Тосанин, который сунул мне свою неизменную фляжку с шотландским самогоном. А я выпил, как иначе. Что мы курим не табак, я понял сразу по запаху. Какой дрянью приходилось дышать, я не знал. Но голову отключило напрочь. Все стали чертовски симпатичными, милыми и родными. Ваш покорный слуга и неумелый повествователь уплыл на волнах крепчайшего угара. Мало что помню из той ночи, и точно ничего связанного. Хотя тогда ни на секунду не покидало ощущение связанности, логичности, а главное, неимоверной важности всего происходящего, сказанных слов, возникших мыслей. И что от этого осталось в результате? Сияние радуги на периферии зрения. Танцую на каком-то столе. Палуба уходит вверх, и я пытаюсь лезть по ней, как по переборке. Блюю в каком-то коридоре. Меня несут, а я врываюсь. Дикая песня из одних гласных звуков. Что-то еще. И вот я лежу в койке. Незнакомая каюта. Видимо, теперь моя. Меня страшно тошнит. Все тело покрыто холодным потом. Плюс жуткий озноб, просто смертельный. Во рту гадкий и сладковатый привкус. Хуже всего, что никак не навести резкое зрение. Окружающие предметы ведут себя несолидно, то удаляясь, то приближаясь без всякого контроля с моей стороны. А от этого снова и снова накатывает тошнота. И не пошевелиться. Руки-ноги, конечно, слушаются, но с таким запозданием, что даже думать о походе до санузла страшно. Только не с такой раскоординацией. Неприятным овощем я пробыл... Да черт его знает сколько, долго. А потом я уснул, и снилась мне чертовщина. Отворилась дверь, в каюту зашел агент Габ, мертвый, с ножом в груди. Сел у изголовья и гладил мою голову холодной рукой, молча. Встал я совершенно разбитым, больным, но дееспособным человеком. Тогда я поклялся страшной клятвой, что никогда в своей жизни ни за какие блага не прикоснусь к химическим расширителям сознания. «Ну что за люди? Что за люди?» — думал я со всей похмельной несправедливостью сразу про всех людей, а не про себя, любимого. Вот лежала бы куча говна, никто не станет ее есть или нюхать. А вот кучка химии... И жрут, и курят, и нюхают, и колят, куда попало. Хотя все знают, от говна она отличается в значительно худшую сторону. Потянулись дни на ковчеге. Надо сказать, гнуснейшее время. От Тьерра-Фуэго отличалось это все совсем незначительно. Небоевые флугеры добывали полезные ископаемые, а мы их прикрывали на боевых. Вся разница в том, что истребители тоже занимались добычей, только силовой. Экспроприация экспроприированного, как говорил Кормчий. А еще он говорил реприватизация. Кормчий на первый взгляд казался жутким демагогом с уголовными замашками и качественно потекшей крышей. Шизофренией, да. Впрочем, насколько я помню, я пилот, а не психиатр, поэтому не смейтесь, если что. Проблема шизиков заключается в конфликте разных личностей, что квартируют в одной черепушке. Но у Иеремия Блада таких проблем не было. Вождь сектантов с мессианской манией и космический бандит сосуществовали в полной гармонии. Я не зря оговорился на первый взгляд. На второй и все последующие Иеремия Блад был чудовищем, монстром. Ум, сила воли и целеустремленность. Интуиция просто невероятная. Изрядный запас везения и отчаянная храбрость, личное обаяние и харизма лидера. Плюс утонченный садизм и патологическая кровожадность. Таков был Иеремия Блад. Так о чем это я? Ответственно заявляю, Никакой пиратской романтики я не попробовал за неимением таковой. Дисциплина по армейскому образцу. Разве что форма одежды была свободная. Никаких пьянок и прочее. Исключения делались только для официального праздника, Дня Скрижалей. Их было несколько в году, и назначал их Блад по собственному усмотрению. До редких оказий, вроде крещения вашего покорного слуги. В остальном работа, работа и еще раз работа. Работа велась, так сказать, вахтовым методом. Основная часть пиратов регулярно сваливала на Кастель-Рохас или в другие городки Тримезианского пояса. Те, что посостоятельней, не сильно шифруясь, имели там недвижимость. Вот такие дела. Началась моя служба у пиратов прозаически. Мы трое суток мотались в охранении транспортных кассиопей, которые проводили профилактику и замену спутников связи вроде бы в том астероидном поясе, которому принадлежал планетоид Кровавая Мэри, где была воздвигнута база «Последний ковчег». Точнее сказать, это изложенная нам легенда пиратской контрразведки так звучала. Потому что, как я позднее понял, и пояс астероидный был не тот, и развешивали кассиопеи не столько спутники связи, сколько различные адские машинки. То есть, проще говоря, космические мины кустарного изготовления. Все это, однако, я сообразил многим позднее, о чем охотно поведаю подробнее, когда придет час. Потом мы попали в караван, нормальный торговый караван, который без всяких эксцессов отгрузил контейнеры с кризалином, не очень понятно кому, на орбите Цандера. Мы приняли деньги и с набитой суммой возвратились домой. Первое противоправное действие было тоже до нельзя скучным. Паром прыгнул в систему Лукреции, где транспорты прогалопировали по астероидному полю Одесса-86, опустошив кучу добывающих станций контейнера Дитерхази-Родригес. Меня даже легкая ностальгия прошибла. Не так давно я эти самые АДС, автоматические добывающие станции, здесь же и устанавливал. Ковчег был набит колоритными личностями, выше ватерлинии набит. Вооружением заведовал некто Салман Дель Пино, здоровенный пузатый итальянец Клара. Бывают такие. Вроде и уволень толстяк, но сразу понимаешь, быстрый, сильный и очень опасный. Первый раз он встретил меня ворчанием. «А, новенький. Принимай ракеты на свой Хаген. Да смотри, не напасешься на вас. Они дорогущие, как черт знает что. Будешь палить почем зря, дам в рыло, понял?» «Не понял», — честно ответил я. «Это ракеты. Есть цель, я стреляю. О чем разговор?» Вот тогда Салман положил лапу мне на плечо и так стиснул, что я почувствовал себя в промышленных тисках. «А ты понимай, малой, понимай. Такие ракеты мы делать не умеем. Приходится покупать или красть. Дефицитный товар. Так что расходуй с умом. Тебе, дорогой, ресурс доверяют. Не оправдаешь, дам в рыло. Теперь прозрачно?» «Прозрачно», — ответил я, с трудом удерживаясь, чтобы не зашипеть от боли. «Ну, тогда лады», — сказал Салман и убрал руку. Должность у него значилась странная — квартирмейстер. Интендант, то есть. Я сильно удивился. На тыловую крысу здоровяк не походил. Наружу шрамы, нос сломан. На левом предплечье змеился устрашающий шрам от ожога. Мое удивление возросло, когда я стал свидетелем одного разговора между Бладом и Дель Пино. Блад называл его исключительно на «вы», именуя сеньором, в то время как все прочие были для него «ты», «сынок», «щегол» и прочее. В самом лучшем случае «брат». Блад говорил на свой американский манер «браза», или сокращенно «бро». Дело было перед вылетом. Мы все терлись вокруг флугеров на палубе. Я увидел техника Кевина Михальского и поинтересовался, какого дьявола такой орел прозябает в интендантах? — Чего? — не понял Кевин. — Но он же это, квартирмейстер, — объяснил я. — Кто? — не понял Кевин еще сильнее. — Салман? — Ну да. — Ну ты даешь, русский. Салман не квартирмейстер, а квотермейстер. Чуешь разницу? Я не чую. Как у вас в России называются абордажные машины? Десантно-штурмовые флугеры так и называются. Типов всяких много. Фаланга, геккон, гусар, а что? А то, что абордажный отсек называется по традиции квотердеком. Квотермейстер — глава абордажной партии. Допер тормоз. Салман, чтоб ты знал, босс абордажной команды синдиката. Ясно? Его даже Иеремия опасается. Последнюю фразу он сказал, слегка притушив голос. Чуть позже я узнал, что Салман — бывший офицер осназа. Какая-то очень мутная история. Подробностей мне не сообщили. Впоследствии оказалось, что история куда более мутная и гнусная. Выходило так, что его выгнали со скандалом за жестокость. Кстати, верилось легко. Тогда он пустился во все тяжкие. К моменту появления в синдикате за его голову были назначены награды от Москвы до Хосрова. Поговаривали, что даже в европейской директории, где, как известно, смертной казни нет, всем силам правопорядка выдана директива при задержании уничтожить. Поговаривала, кстати, мисс Вилсон, когда мы сидели в местной столовой и питались. Ты не представляешь. Салман у меня на глазах уложил голыми руками пятерых бойцов Эрмандады. Где? Да в позапрошлом году была заварушка в Порт-Белла, неважно. А когда мы бились с нефритовой триадой, он первый вошел на борт их флагмана и один держался целых 10 минут. Всех парней китаёзы положили, а Салману хоть бы хны. Когда наши потянулись в отсек, он отстреливался из пулемета, который отобрал у косоглазых. Свои-то патроны того кончились. Железный мужик. Ого, восхитился я. Если он такой железный, что же ты с ним свою личную жизнь не поправишь? Ты же вроде по крутым парням тащишься, а, Ферри? Ну и скотина ты, Румянцев, вздохнула она. Зарезал мне жениха, а теперь мало того, что жениться не хочешь, как порядочный человек, так еще и издеваешься. Я? Да ни в одном глазу. Я наслаждаюсь твоим обществом, но чисто по-дружески. А в чем проблема-то? С тобой? Да в том и проблема, что по-дружески. Да нет, с Салманом. Чувак, Салман женщинами не интересуется вообще. Неужто парнями? Скотина, а еще и дурак. Сеньор Пина ненавидит женщин. Что-то у него там было в юности, забыть не может. А любит он убивать. Нахрена мне такое счастье? Это для меня слишком круто. Вот ты другое дело. И Ферри завела свою обычную волынку, что она де девушка молодая, и ей нужен мужик. А на мне должок. Так что... После переживаний в чилл-ауте трансгрессии я не мог испытывать никаких чувств к мисс Вилсон. Просто физически. Как увижу ее, сразу вспоминается ствол у головы, кафельный сортир и кишки Джо Мафии на руках. С такими впечатлениями ветрам Амура не по пути. Совсем. Вот был бы я офицер осназа, крутой, как марсианский Олимп. Или, скажем, агент армейской разведки. Тогда другое дело. А я пилот, существо нежное и нервное. Конечно, ухаживания Ферри Вилсон не были самой главной проблемой. Но маленькую проблемку все же представляли. Дело в том, что я со всей отчетливостью понял, что жить не могу без моей черноглазой красавицы лейтенанта Тервани, которая нынче была далеко-далеко. И дело не только во многих парсеках, отделяющих меня от системы Иштар, где оперативно базировался ее авианосец Римур. Дело в юридической дистанции. Она воин Великой Конкордии с моралью хризалиновой твердости, тугоплавкой и честью потомственного пихлевана. А я? А я теперь пират, то есть банальный уголовник, вредоносный элемент, регулярно наносящий урон предприятию Кармаил, которое принадлежит ее обожаемой родине. Сильно сомневаюсь, что она захочет уделить мне хоть талику своей благой мысли. Не говоря уж о допуске к телу. Вот так, товарищи. Это и была моя личная самая главная проблема. Не следует также забывать, что у меня осталось задание Александры Браун-Железновой и ее конторы Глобального агентства безопасности, перед которым необходимо было хоть как-то реабилитироваться. С самых первых дней в синдикате я аккуратно выспрашивал у пиратов насчет слухов о гигантских звездолетах неизвестной расы. По всему выходило, что разговаривать на этот счет надо было с Чарли Небраской. Он был неформальным лидером, кумиром всех пилотов синдиката. Если он даст добро, парни автоматически сделаются общительными. Да и сам Небраска был мужчиной серьезным, что в тех краях могло считаться синонимом слова «информированный». Я как-то отловил его и предложил выпить. Он не стал чваниться, и мы засели в заведении Ляосяна, где приступили к поглощению шотландского самогона, виски, любимого напитка многих пиратов, в том числе и мистера Небраски. «Румянцев, ты мне не нравишься», — откровенничал захмелевший Чарли. «Ничего удивительного», — не смутился я. «Я не сто терра, чтобы всем нравиться. Тосанин, вон, тоже меня с первого взгляда не взлюбил. А теперь вот как все обернулось. Это все потому, что ты классный пилот, Румянцев. Тебе за это многое прощают. Я помню АД-13, где ты на Андромеде уходил черный гром брата Вайнштейна». «На Андромеде? Не тупи. Ты тогда над астероидом вывернул вверх, а он вот не справился с управлением и со всего размаха убрался в скалу». Ну да, было дело, вспомнил я, не забывая подливать виски. Было. Мы с тобой вообще старые знакомые, дрались много и красиво. Вот чего я не ожидал, так это ядерного обстрела, помнишь, в АД-112? Чарли поднял стакан и залпом его осушил. Да разве такое забудешь? Я думал, что поджарюсь. Антирад потом жрал горстями, как монгол конину. Просто чудо, что ты не завалил тогда ни одного нашего борта. Не долетели мы до твоего баража километр-другой, но электронику выжгло напрочь. Нас потом вылавливали часа три по всему скоплению. Машины-то неуправляемые. Ух, и натерпелся я страху. Как начало полыхать... Гляжу, несет прямо на линию взрывов. Я штурвал на себя, а истребитель-то мертвый, идет по инерции. Но повезло, отделался неделей радиационной реабилитации. Блад тогда сказал про тебя, что вот это пилот устроил настоящее очищение огнем. Как там ваша пушка называлась? «Донна Анна», — ответил я. А сам подумал, жаль ты, скотина, такой везучий. Ну, давай за Донну Анну. И мы выпили еще по одной. Чарли нашарил на столе тарелку с сыром фри и, зажевывая самогон, мрачно заметил. Только ты не думай. Если б тогда на Кастель-Рохас я знал, кто ты, я бы все равно тебя макнул. Попытался макнуть. Настало время брать быка за рога. Тема уж больно удобная. А как вы меня раскололи? Я ж ни сном, ни духом. Просто пришел погужбанить. Скучно там у нас на станции. А тут разговор интересный. Я же не знал, что вы из синдиката. Чарли рассмеялся. Ха-ха! Раскололи. Это Кастель Рохас, парень. Там за языком надо следить, как за задней полусферой в бою. Внимательно. Понимать надо, где и что можно выспрашивать, а где какие темы под запретом. Уж больно подозрительно ты себя вел. Сперва к Фейри прицепился, потом расспросы, но чисто Джеймс Бонд. Вот я и решил от греха подальше вывести тебя в расход. На всякий случай. Тем более были прецеденты. Габ ваша вонючая пыталась как-то подсадить двух кротов. Да только верные люди навели, ой, навели. Мы их под белые рученьки, и раскололись они до самой жопы. Пели соловьями. Тот ублюдок, которого ты порезал, его именно эти кадры сдали. А кто такой этот Джеймс Бонд? Как кто? Искренне удивился Небраска. И чему вас в России учат? Да ладно, проехали. А мне, между прочим, не без интереса до сих пор. Что это за слухи насчет чужих звездолетов? Чарли хитро улыбнулся, откинулся на спинку дивана и с полминуты смотрел на меня сквозь стакан. — Я тебе говорил, Румянцев, что ты мне не нравишься, — спросил он наконец. — Только что, — сказал я. — А раз так, ни черта я тебе не расскажу. Он хлопнул стаканом по столу с такой силой, что люди в кабаке заоборачивались, не начинается ли драка. Однако Чарли продолжил мирно и вежливо. — Бесплатно не расскажу. За бабки все, что угодно. — И сколько? — 10 хрустов. И ты узнаешь все, что знаю я. — Ого! Я аж обалдел от такого нахальства. 10 000 тера. И что ты знаешь такого, чего не знаю я, что могло бы стоить таких денег? Чарли наклонился ко мне через столик и сказал тихо. — Наверное, я знаю много такого, чего не знаешь ты. И все стоит денег. Тема такая. Выплачиваешь мне всю сумму, я рассказываю. Вписываешься? А какие гарантии, что ты не собираешься меня кинуть и слить туфту? Да никаких гарантий. Потому что ты мне не нравишься. Вот так и поговорили. И ничего я тогда не узнал. 10 000 было жалко, это раз. Непонятно, за что это 2. Да и не было у меня столько, это 3. Предусмотрительный Августин Фурдик уговорил меня переводить основную часть денег со счета в банке концерна Дитерхази и Родригес на другой счет, анонимный, открытый на предъявителя. Так что основная часть моих сбережений сохранилась. Но до них надо было еще добраться. Банк-то где? На Кастель-Рохас. А я где? В гнезде. То есть в ковчеге этом долбаном. На Кастель-Рохас я все-таки попал, и гораздо скорее, чем мог рассчитывать. Через 3 дня после разговора с Небраской меня вызвал лично Иеремия Блад. Разговор имел далеко идущие последствия, ведь именно с него началась моя криминальная карьера.